Однако мог ли он предсказать то, что система в один день сделает всех смертными? Все погрузилось в бесконтрольный хаос, и последним шансом спасти ситуацию, воззвать к оставшейся человечности в том, чья сила казалась безграничной. Мамонго мог остановить все это безумие, победить мирового врага и очистить мир от драконов, а также всех других, кто может убить игрока. Я не знаю, кем стал тот человек, что попал сюда в теле выбранного персонажа. Однако я делаю ставку на то, что у вас еще остались чувства, и что смерть вашего друга их пробудила, усилила и дала силу, чтобы сделать то, что надо сделать на благо людей. Мой друг не умер. Мои подчиненные видели его смерть, как и его вкладка персонажа более неактивна в интерфейсе. Я знаю. Серый кардинал разочарованного закрыл глаза и отвел взгляд. Мамонго уже начал сходить с ума, он был в отрыве от реальности. Однако прежде чем он успел перейти к запасному плану, содрогнулся весь мир. Мировой враг уже встал у границ моих владений. Я изучил основные волны, продумал план. Возьми на себя лордов драконов, помоги игрокам победить. Я возьму на себе главную угрозу, что хочет уничтожить нас всех и мир. И Мамонго встал со своего трона, покинув через портал тронный зал вместе с серым кардиналом. Настало время действовать, ведь серый кардинал был прав. Мамонго уже упустил слишком многое и едва не потерял своего друга. Однако второй раз вернуть Вильгельма с того света не получится. И за свое излишнее терпение, прокрастинации и желанию отложить все на потом, из-за нерешительности и трусости, даже будучи сильнейшим в мире, Мамонго поплатился в последний раз. Настало время показать всем, что он не просто какой-то там лич, он владыка Назарика, лидер величайшей гильдии Аинса Элгаун, для которой не было ничего невозможно, и члены ее никогда не сомневались, беря то, что они хотели, ведь не было равным им. Поднявшись на нулевой этаж, он оглядел беженцев, что прижимались друг к другу. Они слышали поступь йотунов, которых вели всех правители и сильнейшие воины. Их рост превышал стену, что построил Мамонго, и скоро начнется битва. Битва, в которой трудно будет спасти всех этих беженцев и уж тем более тех, кто прятался в менее защищенных местах. Все они будут уничтожены, и спасти их мог только Мамонго. И после всего этого Мамонго отдал приказ. Ауреол Омега, разрешаю доступ всем на первые 8 этажей. Размести их и убедись, что они в безопасности. Приказ Мамонги прозвучал властным голосом в разумах каждого из стражей, а также достиг слуха всех, кто пришел сюда за защитой. И едва поднялась его рука, как поднялись все врата великих стен, пропуская бегущих людей, что ночевали и спали под стенами, ведь бежать просто было некуда. Первым же действовать начал Кацит. Он не стал задавать вопросов. Открытие ворот было запрещено, но раз владыка так поступает, значит так надо. И остается лишь обеспечить безопасность. И раздался гром воинств, что выходили наружу. Покуда ворота открыты и люди проходят через них, надо будет держать оборону от тех, кто уже был совсем близко. Более того, враг словно почувствовал слабость, ускорился, и вот уже князь Тьмы Трим, повелитель Йотунхима, сорвал одну из гор, после чего без труда бросил прямо в сторону бегающих жителей. Через десятки километров летел камень, что трескался в полете и мог принести ужасные разрушения. Защищайте тех, кто ныне является подданными Назарика, и не смейте порочить имя гильдии их смертями, приказал Мамонго, что вооружившись посохом ударил им трижды о пол, и сама земля пришла в движение, по воле его стихии объединялись в единый щит, что накрывал весь нулевой этаж, границы которого очерчивали великие стены. Но как быть тем, кто прямо сейчас покидал города, выстраивался в очереди и скоро увидит толпы, что доходили до горизонта? Внутренняя часть Назарика была большой, но как же поздно было принято решение. Настолько поздно, что спасти ситуацию можно было только чем-то, чем была полна сокровищница Назарика и сам Назарик в целом. И едва раздался гул, как прямо навстречу гигантскому куску горы вылетел еще один такой же. Одним за другим великаны из камня вступали в бой, а вел их Гаргантюа, гигантский голем, чей рост хоть и уступал йотунам, но физическая сила превосходила их в разы. Увлекая за собой и элементалей, они станут авангардом битвы, покуда проводилась масштабная перегруппировка с помощью ауреола Меги. Аура, помоги Гаргантюа с инистыми великанами, дал отмашку Мамонго. Но не расслабляйся, они очень сильны, и помощи вам ждать будет неоткуда. К нам устремилось и множество других врагов, потому полагайся на себя и тех, кто будут с тобой рядом. Да, владыка, кивнула Аура и оскалилась, после чего прыгнула метров так на 30 в высоту, схватившись за поводья виверны, что с криком устремилась в сторону великанов. Метеоритным дождем укрылись те земли, многие погибали, спасти всех было невозможно. Но большую часть брошенных камней брал на себя Гаргантюа, прикрывая своей широкой спиной бегущих смертных. Среди них же ходили меньшего размера големы, что кое-как порой прикрывали их от обломков и делали все, чтобы защитить их. «Ну что же, покажем им, где раки зимуют», — усмехнулась Аура, достигнув Гаргантюа и спрыгнув тому на плечо, а затем достала данный ей мировой предмет. Владыка ясно дал понять, сдерживаться нельзя и все крайне серьезно. Как и битву с князем тьмы Аура помнила, он был очень сильным врагом, и тогда легкая победа досталась лишь благодаря прямому участию Мамонги. Теперь же ей предстоит справиться самой. «Картина природы и нации», — прошептала Аура, впервые раскрывая могущественный свиток. И тут же ледяные ветры остановились вместе с великанами. В одно мгновение вечная зима стала жерлом вулкана, в котором начали утопать их ноги. Приятного в этом даже для таких монстров мало, но таковая была сила картины природы и нации, что позволяло заточить в пространстве врага. Более того, внутри этого пространства владелец мог защищать себя от эффектов пространственного мира. Проще говоря, горели в лаве только враги, а звери Ауры спокойно бежали прямо по текущей магме, начиная рвать входящий в область действия великанов. Рагнарёк наступил. «Так где же тот враг, что может быть равен мне?» — разразился словно гром голос владыки, что поднял к небу руки и подчинил себе саму погоду. Одно его слово, и вечная зима отступила, один его приказ, и обрушались горы. Одна только его мысль, и она тут же исполнена сильнейшими существами мира сего. Одним за другим вступали в бой стражи, ведя за собой армии многих других защитников Назарика. Кто-то еще оставался в резерве, а кто-то схлестнулся с самим Суртуром, как да делал Кацит. Жесточайшие сражения, в которых силы оказывались почти равны, и даже с учетом всей силы Назарика. Трудно было сказать, кто выйдет победителем и сколько раз придется возрождать тех или иных стражей. Однако не Суртур был главным врагом, хоть и мощь его действительно была на уровне мирового врага, и даже не повелитель Йотунхи Магрим, не вернувшаяся из мира смерти Хель, даже не Фенрир. В тот момент, когда Мамонга бросил клич, вышли из берегов моря и океаны, начиная затапливать острова и берега. Огромным потоком сметалась нежить и убивались чудом выжившие смертные. Ведь в движение пришел сильнейший враг, чудовище, что опоясывало сам мир. Йормунгант, величайший дракон, направился прямиком к сильнейшему врагу для последней битвы. Глава 143. «Да сколько ж вас еще?» — устало произнесла Артемида, после чего сорвалась в бегство. Она выиграла столько времени, сколько могла, и теперь могла отступить, чтобы перевести дыхание. Горные проходы же позади взрывались одним за другим, это остановит часть противников, но не более того. Тем более самые большие экземпляры просто пошли напролом, но их, кажется, интересовал Назарик, ведь в бой они не вступали. Вскоре показался спасительный туннель, куда Артемида нырнула, не обращая внимания на крики солдат. Облачившись львицей, она за пару прыжков разогнал до чудовищной скорости и достигла бронзовых врат, а затем и кузни, где работал Придорган. «Новая броня готова, я смогла опнуть 95-й уровень», — произнесла она, после чего вновь приняла получеловеческий облик. «А, вот же она, кстати, Придорган, Придорган». Но мастер не отвечал и продолжал как ошалевший бить по сгустку, что мерцал и переливался. Удар за ударом, от них ломалась гигантская наковальня и пол, дрожали стены, но как ошалевший изрядно выросший Придорган продолжал орудовать своим молотом. Сила его выросла значительно, ведь все сражающиеся ныне пользовались лишь его снаряжением, тем самым отдавая часть опыта. Как вдруг раздался взрыв, наковальня разлетелась, ее осколки поразили и едва не убили Артемиду. Но при всем этом окровавленный Придорган продолжал бить молотом по сгустку энергии. Его бледное тело обнажилось, броня слетела, жутко искривлялись разорванные мышцы, но он работал и словно одержимый не собирался останавливаться. Артефакт, что был передан Вильгельмом, в этом был секрет дикой магии. Никаких пределов не существовало, было лишь ограничение в собственном разуме, иллюзию чего поддерживала система. В порыве безумного озарения он уже умер дважды, а теперь был близок и к третьей смерти. «Остановись, ты же сейчас!» Но в очередной удар Придорган вложил всю свою силу, после чего отдал собственный опыт. Форма была предана артефакту, и молот обратился пылью. Ноги Придоргана подкосились, он упал, но закончил начатое. Тут же подоспели целители, пытаясь его спасти. Былому ему очень хреново, А с учетом того, что это будет третья смерть, игроки умирали из первого раза. «Перенеси этот артефакт Коку, оно на вершине горы», — попросил Придорган, что не мог встать, но главное, что еще держался за свою жизнь, несмотря на потерю сразу половины своих уровней. С ошалевшим взглядом Артемида подчинилась, не стала спорить. На спор у нее уже не хватало сил, потому она просто сделала то, что требовалось. Поднялась по лифту на вершину, где находился сеть многочисленных артефактов, по которым текла жидкая мана. Следуя указаниям в чате, она поместила и активировала механизм. И в этот же момент на всех в радиусе 2 километров легла аура весны. Сразу же раздался рев гробового лорда дракона, чья магия стала бесполезной. Весь свой гнев он желал обрушить прямо на этот артефакт, но возведенная оборона была подобна монолиту. И если он хотел его уничтожения, надо было явиться лично, что он и сделал. У него получилось, но ему крайне плохо, перемещая в чат боевой группы, произнесла Артемида, спрыгивая с горы и уходя к подножию, где сражался Эларион и его сестра, вместе с поредевшими писаниями. Змей мертв, Вильгельм тоже, Грей ушел на перерождение, Ления вымотана и в кулдаунах. Дракона катастрофы убили, и этого накроем. Какой шанс твоей смерти? У меня 70%. Неважно, отмахнулась Артемида. Сколько? Настаивал Эларион. 100. 100, но когда? Когда пришлось держать весь восточный фланг в одиночку. Каков план? Он нежить. У нас тут лучшие убийцы нежити. Ления накроет его изгнанием, я пробьюсь через защиту. Писание и король Грифон со своими создадут цепочку из мобов для тебя, после чего ты разгонишь свой урон через массовку и нанесешь последний удар. Я все впитаю, не переживай. Что же может пойти не так? Да, ухмыльнулась Артемида. Не ссы, паладинчик, прорвемся. После чего рванула в битву, сразу же начиная раскручивать свой урон. Чего встали, мир сам себя не спасет, рявкнул Эларион, после чего потоком света рванул вперед, устремляясь сразу в гущу врагов. В это же время ведомые полубогами писания начали свой блицкрик. Они прорезались вперед, ценой собственных жизней создавали окружение, удерживая там мобов для разгона урона Артемиды. Ления же делала то, что и обещала, попутно используя свои чары для поддержки союзников. Словно ангел она нависала над полем боя, покуда король Грифон, используя искусственные крылья Придоргана, защищал ее от воздушных тварей. Однако когда преимущество уже, казалось, было на их стороне, то гробовой дракон перешел в непосредственную атаку. Защита спала с него, и зловонное дыхание прокатилось по земле, отравляя его метры вглубь и волной яда устремляясь к врагу. Чего-то подобного ожидать уже стоило, и помогала только экипировка Придоргана, но от проклятия и эффектов продвижение замедлилось. А вслед за этим последовал ответ от драконьей коалиции. Они уже потеряли одного лорда дракона, потому едва на горизонте появились силы теократии, как в бой вступил тот, кто уже познал убийство игрока в прошлое их появление. Лорд-дракон бездны покинул свои пещеры, и когда Эларион прорвался слишком далеко, то его чары сковали в шаре тьмы слишком уверенного в себе паладина. Мгновенно он был изолирован, а главной боевой помощи атакующие лишись. Писания уже не могли пробиться к нему, все более опасные мертвецы давали крайне хрупкие построения. Как долго же я ждал этого дня, когда вновь смогут убить игрока, доказав, что они ничто и лишь мы можем владеть нашим миром, шипел змееподобный дракон, что проползал среди трупов и не боялся ничего. Его дикая магия вихрями черных стрел тьмы убивала даже воинов писания и сильнейших паладинов теократии. После первого же убийства игрока он делал все, чтобы повторить это снова в будущем. Он был первым из тех, кто почувствовал настоящую силу и перестал бояться иномерцев. Но кое-чего все же они рассчитать не смогли, ведь едва победа их должна была стать закономерность, как лорд-дракон бездны увидел силуэт в капюшоне. Серый кардинал, удивилась его появлению Ления, заметив среди толп порождений тьмы и просто нежити того, с кем виделась лишь 6 раз, а затем одним за другим появляться стали другие фигуры, те, что аккуратно подвязывал на свои нити серый кардинал, и те, кто в один день получили от десятков его обликов и личностей один простой приказ – явиться в то место, где будет решаться их судьба. По разным причинам, с совершенно кардинальной разной мотивацией, здесь встали как авантюристы Бахарута, так и Синяя Роза, даже вампиры Вильгельма находились здесь. «Ход ферзем», – спокойно произнес серый кардинал, после чего сбросил маскирующие чары. В тот же миг устрашился лорд-дракон бездны, заметив, как воспылала аура его врага. Игрок 100-го уровня, один его вид искажал пространство вокруг, меняя реальный мир. И не осталось даже следа от бахвальства, ведь тот, кто прятался всю жизнь и единожды познал успех и не избавился от своих страхов. Ведь даже с титулом лорда дракона, этот червь из бездны был трусом. «Чего ты встал?» – взревел гробовой дракон, что наступал вперед. И в это же мгновение, когда дракон бездны почувствовал себя невероятным слабым, он вдруг захотел сбежать, а затем разозлился на самого себя. Выйдя из ступора, он резко отступил, отбросив мощное заклинание по области, надеясь задержать серого кардинала. А тот вдруг закашлял и упал на колено, едва не сдохнув в обычной тьме, что нужна была для убийства массовки. А вслед за этим исчезла и аура, что была ничем иным, как обманкой для дурака. В бешенстве, потерявший кучу времени, дракон бездны из глухой обороны и отступления вновь сорвался в атаку. Он смеялся и шипел, понимая, что сейчас убьет игрока еще раз. «Наверное, такой, как ты, не умирал ни разу, да, но я это исправлю и сделаю твою смерть единственной», прошипел дракон бездны, после чего на его змеином лбу загорелся камень. Один из мировых предметов, око бездны, оно был трофеем и оружием настолько сильным, что могло поглотить все что угодно. Однако его особой фишкой была привязка места перерождения противника. Благодаря этому предмету можно было сповникилить какого-нибудь топа гильдии и тем самым выигрывать важную битву. Ведь в момент перерождения ты будешь под дебафами. Однако в новом мире этот предмет играл новыми красками, особенно с пониманием возможности умереть с концами. И тьма схлопнулась вокруг серого кардинала, который даже не пытался убегать. Прямо изнутри он просто записывал и пересылал во все чаты всю собираемую информацию от первого лица, а затем умер в первый раз, после чего тут же переродился в том же месте. «От меня не сбежишь, ведь бежать просто некуда», — шипел дракон бездны, подмечая, что некоторое время серый кардинал был неуязвим, но он подождал и убил его еще раз. Будучи полностью ослепленным, он не мог ничего сделать. Уровень серого кардинала был даже ниже среднего. Он мало времени уделял прокачке, используя отведенный срок для игр теней. Словом, он одерживал те победы, за которые не давали опыта, но благодаря которым теократия до сих пор стояла, и если бы не этот ивент, то возможно развалило бы даже Назарик или восточных игроков. Ха-ха-ха, смеялся дракон бездны, после чего вдруг серый кардинал уже не переродился, поглощая остатки тела. Дракон бездны также поглотил через свой мировой предмет и всю его силу, буквально узнал навыки и получил весь накопленный опыт. Конечно, не слишком жирной была добыча, да и для использования этих навыков придется тренироваться очень долго, но он был рад до тех пор, пока не оглядел поле боя вновь. Ох, только сейчас до него дошел такой момент, что, использовав мировой предмет на сером кардинале, он более не поддерживал чары на Алрионе. И тот пробился через орду нежити, встал прямо под гигантским гробовым драконом, в одиночестве с занесенным молотом, ушел в глухую оборону, в свои любимые контратаки. Но как он будет контратаковать дыхание смерти? Уже облизнувшись, дракон бездны обрадовался во второй раз, готовясь увидеть смерть еще одного игрока. Причем смерть окончательную, ведь в дикой магии гробовой дракон зашел тоже очень далеко и после своих схваток, погибели и становления нежитью. Он научился дыханию смерти. Объединив дикую магию и ранговую, он собирался убить Алариона и уже начал дышать на него, а Аларион не сдвинулся с места. «Сдохни!» — смеялся дракон бездны, не замечая ничего вокруг, равно как и сам гробовой дракон сфокусировал все внимание на Аларионе. Здоровье паладина, несмотря на все исцеляющие чары и защитную магию, падало, он умирал прямо на глазах, с него слазила кожа и вот дыхание подошло к концу. Но Аларион не умер, а продолжал стоять, горя изнутри. Сработал его особый навык, даровав второе дыхание. Это спасло его от смерти, но лишь ненадолго. Впрочем, умрет он уже не от магии гробового дракона, а от проклятия. Поэтому сможет сыграть в рулетку со смертью. Чего нельзя было сказать о самом гробовом лорде-драконе. Что-то он почувствовал свои затылком и хотел было развернуться, но было уже поздно. Один удар буквально взорвал его голову. Тело еще пыталось регенерировать, однако атака снесла более 60% здоровья, после чего оставшиеся игроки, которых должен был задерживать дракон бездны, игравшийся с серым кардиналом, уже перегруппировались и вносили оставшийся урон. «Хаэм, ну и ладно», – прошипел дракон бездны, подумав так и отступив. «Все равно вы, большинство вас сдохнет от Рагнарёка, а когда я выползу из бездны во второй раз, добью выживших». Дракон бездны никого не любил, никого не уважал. он был всегда сам по себе, и смерть гробового дракона его вовсе не расстроила, и вины, конечно, он не чувствовал, тем более игрока одного он убил, а если свезет, то и Алрион уже не переродится. Так или иначе, потери всех сторон продолжили множиться, и пока тьма сгущалась над Назариком, где владыка принял бой с мировым змеем, оставшийся мир успешно уничтожал сам себя. Но даже будучи в центре своей обороны, Мамонга все же помогал и стражам, что бились против монстров, равных элитным рейдовым боссам, и даже остальному миру. Миру, который он все же по непонятным обитателям Назарика решил спасти. Спасти так же, как спас от смерти Вильгельма, отдав системе Уробороса кольцо, что являлось мировым предметом и позволяло менять законы самого мира. Ведь хоть и стал он нежитью, но цену дружбе Мамонга не забыл, потому что был тем человеком, в жизни которого не было ничего, кроме игры друзей, с которым они в эти игры играли. Глава 144. Тьма расступилась, и снова я сделал вздох. В этот раз все было иначе, ведь умерев окончательно, я увидел то, о чем никто в жизни мне не поверит. Тем не менее, из-за этого в корне вроде как ничего не поменялось. И встав на ноги, я огляделся, вокруг были горные пики, над которыми сияло огненное зарево. Значит, местом моего возрождения были выбраны северные горы, ведь южные я бы узнал сразу. Чат не работал, интерфейс барахлил. Лишь благодаря Мамонге, что использовал один из сильнейших мировых предметов, я был жив. Он также просил передать и это, раздался голос, и прямо на холодном пике, что возвышался над сетью укреплений, ко мне подошел актер Пандоры, но попросил пока что не открывать. А когда, владыка сказал, что ты сам поймешь это. И какая сейчас обстановка? Идет сражение, мировой змей сражается с владыкой уже 7-й день. Некоторые стражи погибли и были воскрешены. То же касается и большинства врагов, которые все никак не кончатся. Он настолько силен, как оказалось. Мамонга мог бы его победить, если бы помогли стражи, однако держать приходится круговую оборону. Как и другие боссы, просто не позволяют расслабиться для нанесения решающего удара. Где сейчас нужна моя помощь? Везде. После этого актер Пандоры просто телепортировался обратно в Назарик, а я принял облик истинного вампира, спикировав прямо вниз, где находились укрепления. Тенью я пролетел по туннелям, после чего приземлился в просторной пещере, где проходил ожесточенный бой. Сразу же через меня пролетел залп ядер вперемешку со снарядами и стрелами. В ход все оружие, которое имелось в распоряжении, но враг продолжал наступать, и имя ему была смерть. Сам повелительница царства мертвых вернулась в мир живых. Это Вильгельм. Раздались крики, которые заметили меня. Но долго на месте стоять я не собирался и тут же вступил в бой. Страх смерти улетучился как таковой. Я просто не чувствовал никакой опасности и угрозы, а затем и вовсе отключил интерфейс. Ранговая магия уже применялась мной интуитивно. Что же касается дикой магии, то до меня наконец-то дошло, как это все работает. Правда, от воплотившейся косы меня это не спасло. Хель была прекрасной и ужасной, половина ее лица была как у невиданной красы девицы, а вторая состояла лишь из металлического черепа, идеального чистого ровного, такого завораживающего, но пугающего и холодного. Смерть была для одних желанной, а для других коварной. И то, каким лицом она к тебе повернется, не узнаешь заранее. Поставив блок своей булавой, я все равно пролетел через всю пещеру от удара ее косы, после чего пробил стену и упал на землю, но быстро встал, отряхнулся и посмотрел на защитников. Слабые, напуганные, каким чудом они держались тут против столь сильного врага. Вильгельм. Причина выбежала сама, и ею оказался Мари. Я знал, что владыка не шутит. Надо убить Хелли и отправляться к Назарику, помочь Мамонге. Мы один раз ее уже убили, но она сразу же переродилась через 15 минут. Значит, у нас будет 15 минут, чтобы явиться на помощь к Мамонге и помочь ему убить мирового змея. И я уже раскинул последние очки, вкачал уникальные классы, распределил все поинты, понимая, что это надо было сделать еще до настоящей смерти. После чего собрался идти в бой, как вдруг на моем пути встал Мари. Это было весьма удивительно, учитывая его характер. Что такое? Владыка просит прощения за прошлую вашу встречу. Ему жаль, что все так вышло. Да оплевать, кто было и вспомнит, тому будущего вовек не видать. Давай, развалим эту хель по-быстрому, да закончим этот мерзкий первый акт. Мари кивнул, после чего подошел ко мне в упор и протянул руку, что была облачена в белую перчатку. Я не совсем понял, что это за жест, но спокойно ее пожал, а затем почувствовал, как сила начала литься по мне невероятными потоками. Алчность и щедрость, так назывался мировой предмет, чтобы был отдан Маре, и сила этого артефакта была в том, что он ломал основное правило баланс ММО-игр. Он позволял накапливать опыт и переливать его по желанию владельца. Проще говоря, он обходил ограничения, из-за которых топы не могли паровозить новичков, бустя их ЛВЛ до небес через фарм высокоуровневых локаций. Артефакт, что воистину был уникальным и редким. И прямо сейчас весь опыт, что копил в алчности Маре, переливался мне через ангельскую руку щедрости. «Ха, так и до сотки глядишь доживу», — произнес я, опнув ровно 90-й уровень, после чего мгновенно выбрал новый легендарный класс, количество которых ограничивалось. «Вы уверены, что хотите взять легендарный класс с искусства войны? Поменять его более будет невозможно, как и взять другой легендарный класс?» «Да». После чего я вытащил из своего инвентаря знамя и с грохотом вонзил прямо в камень, что затрещал и заставил стену, которую я недавно пробил собой, обрушиться окончательно. Все замерли, пытаясь понять, что за грохот они слышат и чью волю чувствуют. Аура моя выросла в разы, почти до предела были вкачаны нужные статы, после чего на всю область города легла директива нового навыка. «Ни шагу назад», — проревел я, дуя в боевой рог и призывая тем самым на схватку саму смерть. Вновь зависла гигантская коса над городом, словно маятник она нацелилась прямо на ворота, чтобы снести их. И вот со свистом оружие богини подземного царства устремилось к своей цели. Полетели в разные стороны камни, взорвались пороховые склады, люди с разорванными лицами, оторванными ногами, кричали и ползали. Но остальные встали как вкопанные, впившись побелевшими от напряжения пальцами в древки своих оружий. Никто не дрогнул перед ликом смерти и едва уселась пыль, показав силуэт Хили, что уже входила в созданную ей брешь, как прямой наводкой заработали орудия. Черный порох создал завесу, но прямо сквозь нее уже промчался я. Полностью исцеленной магией Маре, тщеславие мое летело прямо в висок этой твари. Но Хель лишь улыбнулась, после чего отпрыгнула и ударом с разворота отбила атакую спикировавшего дракона. Два питомца Маре, драконы 90-го уровня, у одного уже не было крыла, а второй лишился глаза и половины чешуи. Бои были ожесточенные, а исцеление с каждым разом работало все хуже. «Задержи ее!» — крикнул Маре, собираясь убить ее так же, как и в прошлый раз. «Последние дни мира», — прошептали бойцы, уже зная, какой приказ получит через мгновение. «В атаку! Засыпьте ее своими телами, но остановите здесь во имя тех, кто будет жить после вас», — завопил я, активируя еще один приказ. И против своей воли каждый, кто был в городе, ринулся в эту атаку. Неважно, боялся ты, хотел спрятаться или сбежать, воля солдата, попавшего в мою ауру, исчезала напрочь. Он становился болванчиком, прямо как в стратегии. И даже если прикажу убить самих себя, они это сделают. Уже делают. С жуткой улыбкой Хель во все стороны махала своей косой, за каждую атаку убивая минимум 2 дюжины ее врагов. Тотчас они поднимались на ноги, но были уже на стороне мертвого воинства. Целая армада мертвых шествовала прямо за ней. Но хоть ее сила и превосходила силы гарнизона, однако несмотря на потери, живые выполняли уготованную им роль мясного щита. Но Хель обладала интеллектом выше среднего и помнила, от чего умерла в прошлый раз. Потому что сразу предприняла попытку прорваться до Маре, что готовила использовать свое сильнейшее заклинание божественного ранга. Температура в пещере уже повышалась, но нужно было время. А еще надо было как-то ее обездвижить. И едва Хель совершила теневой прыжок, как я сделал то же самое ей наперерез, сбив ту в полете. Мы влетели прямо в башню, после чего ее же протаранил один из драконов-питомцев, вынеся нас за стену. Летя и сбивая собственными телами мертвецов, мы продолжали обмениваться ударами. Я же почувствовал голод, жажду крови, что становилось сильнее с каждой полученной единицей урона. «Проклятие!» – прошипел я, поднимаясь и поглощая тянущуюся ко мне струйками по воздуху кровь. Она текла сама, из трупов, из ран живых и умирающих. Я не мог совладать с ней, она просто мне не подчинялась. Более того, появился и соблазн забрать все сразу. «Давай, убей их и пополни мое воинство», — впервые что-то произнесла Хель, начав использовать свой навык под названием «Царство тьмы». В мгновение я словно оказался внутри ее владений, где застыли души убиенных. Они кричали и молили о спасении, винили меня в случившемся. Никто из них не хотел умирать, как и становиться игрушкой в руках очередного стратега, что возомнил себя гением войны. «У меня есть идея получше», — ответил я, после чего рванул прямо на ее атаку, под косу, что мчалась сверху вниз. Под лязг моей брони она буквально оторвала мне руку по плечо, пройдясь даже по ребрам. Хель удивилась подобному, но поздно поняла, что я задумал, и прежде чем ее коса завершила удар, мои клыки вонзились прямо в ее шею. Жажда крови была на максимальном доступном уровне, и одной доли секунды хватило, чтобы я высылал неимоверно много божественной крови, после чего тут же был ей жестко отброшен, но еще в полете обратно присоединил свою руку, что быстро вросла обратно в тело. А вот Хель осталась стоять и держаться за шею, понимая, что ее регенерация сошла на нет, а пролитая кровь усилила меня. В этот же момент появилась улыбка на второй половине целого лица. «Вторая фаза», — произнесла она, после чего усмешка исчезла, а вся смертная плоть упала на землю, став гнилостной массой. Сама же она начала увеличиваться в размерах, как и ее коса. В какой-то момент тварь стала высотой со стену. «Да чтоб тебя», — вздохнул я, понимая, что и до этого с трудом пробивал ее защиту. «Сейчас, если он не попадет, то ничего не получится». Раздался клич, и неожиданно вниз спикировал рыцарь в сверкающих доспехах. Его яростная атака нанесла святой урон, плюс критический за атаку со спины. Сразу же подключились драконы, что намертво впились в руки Хель своими клыками. Я подключился, не понимая еще, что за дивный союзник решил нам помочь. Взбесившись и завопив словно банши, она своими движениями буквально выбивала зубы драконам, но не могла и пошевелиться. А когда от ее вопля сердце одного из питомцев взорвалось, то он мертвым грузом так и повис на ней, не размыкая хватки. И когда жар стал уже наносить урон нам, мы резко отпрыгнули назад. Заклинание Мари стало потоком лавы, магия 10-го ранга, огненный урон, лучше против нежити и не придумаешь. Урон вносился дикий, а едва оно закончилось, как сам Мари также вступил в бой, сковывая корнями Хель, которая не могла развеять его магию из-за уникальных эффектов его посоха. «Добивай!» — закричал Мари, понимая, что если сейчас ее не убить, то потом уже будет крайне сложно еще раз внести столько урона. Обрушивая все атаки, подключая пушки и орудия, мы буквально гасили ее всем, чем имели. И с горем напополам, тварь перестала огрызаться и потом сдохла. Не навсегда, но на некоторое время. Ценой же ее смерти был один дракон 90-го уровня, большая часть здоровья второго, игрок, божественная магия стража 100-го уровня, и 3 мировых предмета. Почему 3? Потому что когда рыцарь поднял забрало, то я сразу узнал Регрит, что была в моей памяти, взятая от алого мудреца, и экипировала она вещи королей жадности, что явно достались от платинового дракона. «Почему?» – спросил я, не понимая, с чего бы это ей помогать нам, с учетом всего случившегося. Кажется, только один владыка Назарика, король Личи и его жестокие стражи, и спасают этот мир от погибели, а не пихают его в сторону края бездны. Мы также смогли переубедить небесного лорда дракона и лорда дракона света. Они уже идут, продвигаясь через Бахарут и спасая его. «Времени нет, владыке срочно нужна помощь. Он не справляется», — испуганно произнес Мари, передав мне нам сообщение. После чего мрак лег на всех. Если не справлялся владыка Назарика со всей своей мощью, то дело действительно плохо. «Идите, я останусь здесь и выиграю как можно больше времени», — произнесла Регрит. «Ах и да, лови, Вильгельм». Она бросила мне кольцо, после чего подмигнула и захлопнула забрало. Нежить уже начала воскрешаться по новой, готовясь продолжить вечную битву. Я же поймал кольцо и сразу его экипировал, получив еще 5 уровней. Мари же начала использовать телепортацию. «Надеюсь, мы не опоздаем», — вздохнув, произнес он. Глава 145. Движения мирового змея вызывали землетрясения, даже стены толщиной в сотню метров дрожали, а защитники то и дело сыпались с этих стен, покуда отряды боевых магов создавали групповые заклинания. Сам же владыка буквально завис в воздухе, активно используя все доступные ему артефакты. В бой шли полчища элементалей, сотни заклинаний сменяли друг друга, нежить встала и шла в бой. Но несмотря на это, здоровье мирового змея убывало слишком медленно, а когда кто-то из стражей отправлялся на перерождение, то возникала ситуация, при которой урон вносить становилось невозможно. Из-за этого мировой змей хилился. Битва грозилась стать бесконечной. Многие стратегии были уже использованы. Мамонга находил возможность помогать стражам, дважды убивал Суртура, 7 раз волчью стаю во главе с Фенриром, но выиграть достаточно времени для убийства мирового змея не получалось. Я Шапник Гурат, прошептал Мамонго, в очередной раз используя смертоносное заклинание. Сверхуровневая магия имела речь о кулдаунах. Приходилось использовать донатные шмотки, а их количество было конечным. Причем даже темный молодняк 90 уровня был способен лишь помочь убивать тех же великанов, во главе с гримом, после чего они все равно перерождались и шли в бой. И вот херувимы начинают вновь впитывать урон и умирать. Падение небес стерло очередную армию. Но погиб и Себа с Саурой. Недолго продержался Кацит, что все никак не мог заморозить Суртура. С самого начала происходило то, чего Мамонго боялся больше всего. Нет, не поражение, а того, что придется отдать ради победы. Впрочем, таков он долг владыки, с некоторым сожалением произнес сам себе Мамонго, после чего достал сильнейший свой артефакт. Он мог уничтожить любого, стереть и низвести до атомов, нужно лишь указать кого. Им Мамонго решил убить мирового змея и плевать на лут, потерю экспа и другие последствия. Как вдруг раздалось уведомление от системы. Чешуя мирового змея хранит его плоть и душу. Использование способностей и предметов направленного действия невозможно. Значит, надо еще и чешую всю уничтожить, произнес Мамонго, который в целом смог уже сломать половину чешуек, и отрастали они не так быстро. Что же время выпускать последние козыри? Ауреол Омега. Да, владыка, произнесла хранительница порталов. Передай Альбедо, чтобы явилась сюда. Также телепортируй Негреда из ее темницы. Повинуюсь, владыка. И мгновенно на зов откликнулась Альбедо, что сдала один из флангов, воспарив рядом с Мамонгой. Ее задачей стала защита его от любых атак мирового змея. Таким образом Мамонго смог бы сконцентрироваться на создании магии и внесении магического урона. Однако тварь имела несколько уровней защиты, которые были послойными. Требовалось внести также и тонну физического урона для разрушения чешуи. Ранее Мамонго использовал для этой цели шалтир, но той не хватало урона, как и ее мощь требовалась буквально везде, вынуждая ее летать и постоянно сражаться. Поэтому решено было достать один из последних козырей, Негреда, одна из немногих, кто еще находился в резерве. Если не справится она, то придется прибегнуть к худшему из оружия Назарика. Однако даже в такой ситуации Мамонго не мог пойти на это. Это было слишком опасно. Опасно для самого мира, что уж говорить про кого-то в отдельности. Вылетев из портала Негреда, вооруженная гигантскими ножницами, тут же запрыгнула на стремительно двигающийся хвост мирового змея. Он был настолько огромен, что опоясывал сами горы. Но даже так удары Негреда с грохотом ломали одну чешуйку за другой, буквально рубили его защиту и ломали плоть. А в месте, где чешуя ломалась, Мамонго тут же посылал свои заклинания, чтобы она не выросла. При этом всем они не вносили толком урона здоровью. Ломалась лишь броня и магическая защита. Если сломать всю, то урон по мировому змею возрастет, тогда если накинуться всем разом, то Назарик смог бы победить. Но из-за одной только снятой с одного из фронтов Альбедо, стена Назарика уже провалилась. Поток твари хлынул неконтролируемой массой внутрь, устремляясь ко входу в гробницу. Их пропустили, потому что остановить их было невозможно. Так бои перешли в катакомбы, где началась бойня. В целом, такой расклад даже был под душе Мамонге, ведь часть монстров пошла внутрь обороны, а не била в спину самому Мамонге. Я же в этот момент уже был близок к цели, видел, как пала стена, и с грохотом гигантские каменные блоки размером с дом начали лететь вниз, погребая форты и защитников. Одним за другим в бой вступали гигантские волки, что жрали все на своем пути и становились еще сильнее с каждым убитым. Ориентироваться было практически невозможно, из-за начавшейся зимней бури видимость падала до протянутой руки, и лишь самые могучие заклинания пробивались через нее. Как и грохот стоящий вокруг битв сильнейших ясно давал понять, что битва еще продолжается. «Осталось немного», — крикнул я, после чего брошенное кем-то копье насквозь пробило грудь дракона-питомца. С криком Мари свалился вниз, продолжая впиваться в чешую своего друга. Мне пришлось буквально вырывать его, благо с учетом силы и бафов это мне удалось сделать. Опомнившись, Мари и сам использовал магию левитации, перестав смотреть на падающее тело одного из немногих, кто его понимал. «Владыка!» — закричал Мари, собираясь помочь ему. И в этот же момент буря развеялась. Мировой змей использовал простую, но невероятно сильную атаку. Его голова появилась прямо в небесах, и пасть разверзлась для укуса. Он словно хотел проглотить весь Назарик, что был зарыт в землю. В этот же момент на пути его оказалась Альбедо, использующая Генунгагап, что заставил саму землю стать ее союзником. На пути мирового змея оказались выросшие столбы из камня, а основной урон Альбеда приняла на блок, удерживая громадину под треск ее брони и увеличение мышц, которые происходили в момент принятия истинной формы. Один монстр против второго, но мировой змей не имел слабостей, потому очень быстро кровь захлестала во все стороны, буквально реками стекая вниз. Мамонга даже испугался, что Альбеда может и умереть. Но в этот момент Мари начала исцелять ее раны, а моя аура достигла ее, как и приказы легли один за другим, позволяя ей удерживать тварь. Следующим подключился Гаргантюа, что покинул свои позиции и вызвал обрушение еще одного фронта. Но чешуя падала одна за другой, защита исчезла и в этот момент оставалось внести урона, сравнимого с уничтожением всего мира. «Я рад, что ты пришел, Вильгельм», — произнес Мамонга, достав удивительный мировой предмет, что являлся одним из сильнейших. «Черт, Суртур кастует что-то. Это было уничтожение мира, вторая головная боль. Ведь это заклинание сожгло бы все на континенте и уничтожило бы паром оставшийся континент. Из-за этого Мамонге и приходилось постоянно отвлекаться, сбивая каст Суртура. Верно, система рассчитывала, что все игроки будут драться вместе. Тогда бы этот ивент все равно стал бы испытанием, но не таким безумным. А так Мамонга не мог справиться совсем в одиночку. Как и объединить вокруг себя весь мир он не смог. Не получилось, не хватило социальных навыков, а перекач сыграл злую шутку. Из-за этого буквально даже Назарик теперь был на грани от уничтожения. Хотя был и вариант, в котором можно было дать сдохнуть всем другим, да остаться тут одному. Ведь саму гробницу штурмом бы никто не взял. В этом Мамонга был уверен. Но свой выбор Мамонга уже сделал. Ведь он был в первую очередь человеком и игроком, а не повелителем нежити. Пиликнул интерфейс, пришло уведомление. Я знал, что и как случится. Узнал, после того как умер, и ничего не смог сделать, а теперь, глядя на сообщение Мамонги, я уже не собирался делать хоть что-то. Это был действительно лучший вариант, и в глубине души я был рад за него. Наверное, это тоже невероятно инфантильно, но несмотря на то, что мы толком так друг друга не узнали, я все равно считал тебя другом. Настоящим другом, произнес Мамонга, после чего использовал имбовую донатную шмотку, которая у него была всего одна на случай неожиданной войны гильдии. Раздался щелчок, все кулдауны сбросили, мана стала бесконечной, после чего он использовал по второму кругу весь свой арсенал заклинаний. Одним за другим трескались и одноразовые расходники, после чего враги из массовки стали погибать, а Суртур оказался под шквалом, который вновь сбил каст. «Нет!» – закричал Демиург, что со сломанным крыльями уже был в пасти Фенрира, который хоть и горел, но дожрал его. Демиург видел все и сразу понял, что происходит. Но остановить Мамонгу уже никто не мог, и Лангин был использован на мирового змея. Время словно остановилось, бой замедлился, все, даже монстры, стали смотреть за тем, как мировой змей замер, а затем начал обращаться в прах, что развивался по воздуху, а вслед за ним растворился и Мамонга, который не хотел жертвовать ни Назариком, ни миром, ни другом и потому пожертвовал собой. Мамонга завис во тьме. Это была его первая смерть, которая была крайне страшной. Вернулись все чувства, одним за другим волны эмоций били по разуму. Он вспоминал тот день, когда впервые зашел в Игдрасиль. Вся его жизнь была довольно тяжким испытанием, а в реальном мире словно не находилось места. Среди одноклассников у него не было друзей, порой его даже травили, хоть и не сильно. Затем взрослая жизнь, все уже заводили семьи, у них был карьерный рост, а он все оставался таким же, типичным хиканом, который находил утешение в играх. Ему было приятно погружаться в них, ведь там он был тем, кем всегда хотел быть. А когда он встретил своих товарищей и создал гильдию, то нужда была полностью удовлетворена, а корни начали прорастать все глубже. Вся его социальная жизнь была там, вся потребность исполнялась в Назарике. И в тот день, когда игру закрыли, а друзей еще раньше перестали связывать прочные узы, он понял, что лишился всего этого. До последнего он не хотел покидать игры, все сидел и ждал, что может что-то измениться, что сервера поживут подольше или хотя бы к ним дадут доступ, чтобы какие-нибудь фанаты свой сервер сделали. И конечно же он ждал, что все друзья соберутся вновь, хотя бы напоследок. Можно же было посидеть, пообщаться, но то было чувство ностальгии маленького инфантила, который слишком сильно привязался к выдуманной самим собой сказке, и который не научился отпускать, продолжая жить прошлым, когда можно было начать жить чем-то новым. Было весело, произнес в темноту Мамонга, после чего смерть даже не стала бросать кубики. Ведь Лангин не просто убивал, он проводил стирание, буквально уничтожал информацию с физического носителя. И никакая удача здесь даже помочь не могла. Глава 146. Еще на протяжении 3 дней продолжалась битва за Назарик. Затем еще месяц проводилась зачистка. Однако уже в первые дни стало понятно, что едва одна напасть миновала мир, как сразу же над ним нависло следующее. Владыка Назарика был мертв, он не переродился, и великая гробница осталась без владельца, стражи, что были полны зла, без повелителя и того, кто заменял им отца, а мир, в хаосе, который закончится дележкой всего оставшегося после первого акта. Вместе с тем к нам вернулась и возможность перерождения, к тем, кто сумел пережить мирового врага. Однако радоваться было нечему, и я сидел среди руин амфитеатра, где проходили наши собрания между игроками. Тут же были собраны все выжившие игроки, которые понимали, что будущее мира висело на нитке. Сидели молча, ожидая, что кто-то еще придет, дабы сделать то, что просто необходимо было сделать. Мамонга знал, к чему приведет его смерть. Он шел на нее осознанно, как из нужды в моменте, так и необходимости в долгосрочной перспективе. Этим действием он доказал очень многое, начиная от того, что дружба была для него непростым словом, и тем, что он не хотел стать палачом для мира, который менял его рассудок слишком быстро. Раз за разом я перечитывал его последнюю волю, что он отправил мне заранее в чат, и все сильнее удивлялся написанному. И подумать было нельзя, что скрывается за маской нежити. Он рассказал все, что чувствовал, и все, чего желал, постарался объяснить каждый момент, и в конечном итоге доверил мне ключ к консоли Назарика. Он хотел, чтобы я взял его под контроль и закончил то, что уже по факту и начал. Помогать Назарику исцелить ту боль и комплексы, что спрятали в нем его создатели. «Больше никто не придет», — произнесла Ления, получившая в свои руки всю разведывательную сеть Серого Кардинала. «Стоит ли говорить, что устроила Альбеда, когда владыка умер?» Она была в бешенстве, которое уже начало выливаться на окружающий мир. Она фактически возглавила Назарик, после чего устроила чистку. Чистку от всех, кто попадался под руку. После чего был задействован план последнего рубежа. Фактически Назарик уже сейчас воспринимал всех как угрозу, потому что все были виноваты в смерти Мамонги. Каждый игрок, каждое живое существо. Ради них всех он пожертвовал своей жизнью, а они были либо слабы, либо предателями, либо просто отбросами. Альбеда была сурова, и другие стражи в большинстве своем тоже. Их безутешное горе не знало границ, хоть пока что они в шоке, как и единого мнения о будущем еще не сформировалось в силу различия самих стражей, но рано или поздно случится то, чего нельзя было допустить. В большинстве своем стражи были с сугубо злым мировоззрением, и теперь их никто не сдерживал. На мои призывы к диалогу ответ тоже был максимально краткий. Последняя надежда в лице Сибаса пришла к нам, и по одному его виду стало все понятно. Временный регент владыки Назарика вскоре огласит ультиматум. Весь мир должен будет преклонить колени и признать абсолютную власть колдовского королевства. Несогласных будет ждать смерть, произнес он, прямо под взорами всех нас. Ты и сам знаешь, что Мамонга бы этого не хотел. Ты единственный, кто в целом понимает ценность жизни, ответил я, глядя на старого дворецкого. Из-за этой ценности жизни погиб последнее высшее существо, служение которым было смыслом нашего существования. Мы лишились всего, Вильгельм. Лишились из-за того, что были слабы. Я понимаю, что многие из вас не согласятся. Гордые вы тоже высшие существа. Поэтому сделаю все возможное, чтобы в ультиматуме помимо смерти появилось и слово «рабство». На том все. Вам дается время до рассвета, чтобы явиться и преклонить колени перед регентом. И Сибас ушел. До рассвета оставалось совсем немного. Солнечные лучи уже пробивались через горизонт. Вечная зима закончилась, наступала весна. Мир возрождался, зализывал раны, и только мы знали, что скоро все может закончиться. При всем этом Восточный Блок так и не явился, храня молчание. Но с другой стороны, среди собравшихся я видел и многих других. Платинового Лорда Дракона, что не разочаровался в сделанном выборе. Здесь же он собрал и оставшихся героев, что когда-то сражались со злыми богами. Мировые предметы были перекованы и адаптированы, уже использовались игроками и некоторыми отличившимися жителями этого мира. Без консоли они не могут в полной мере пользоваться гильдией. «Значит, у нас есть шансы», — произнес Эларион, что держал в руках божественный молот Мьёльнир, выпавший из рук убитого им Грима, повелителя йотунов. Поверь, они тоже это знают, и тот, кто попадется к ним в плен, уже никогда из него не выберется, ответил я, помня о том, какие ужасы скрывал Назарик. Потому ситуация у нас равная, убьем одного из них, не возродится, ошибется кто-то из нас, во второй раз штурмовать Назарик уже не будет, но если доберемся до консоли, то все будет хорошо, надо просто поставить все на один удар, чтобы добрался Вильгельм, а остальное неважно, уверенно заявил Ларион, поднимаясь на ноги. Пусть даже я паду первым, но сделаю все, чтобы ты добрался. От ненависти до дружбы был один шаг. Никогда не знаешь, куда еще завернет твой путь хитрая и строптивая судьба. Но я был рад, что Эларион находился на нашей стороне. Как и в целом человеком он был достойным, принципиальным и честным. Такие люди мне всегда нравились. Так мы и отправились к Назарику, но вовсе не для того, чтобы преклонить колено. Пройдя через руины уже нулевого этажа Назарика, мы не встретили ни одного врага, даже трупы отсутствовали здесь. Все, кто когда сражался, отныне пополнили армии, что встретит нас на первых трех этажах, именуемых могилой. Я же уже поделился всей информацией, что знал. Потому мы готовились к жестокому бою, ведь противостоять нам будет Шалтир Бладфаллин, одна из сильнейших стражей, которая даже в одиночку могла убить тех врагов, на которых требовалось порой два, а то и три других стража. «Прошу вас остановиться, на входе на первый этаж меня встретила Люпус. Вы все найдете там лишь смерть, и у тебя, Вильгельм, не будет внутри ни одного союзника. Я знаю, Люпус, но такова последняя воля владыки. И ради ее исполнения, ради сохранения мира, ради спасения вас самих, я сделаю то, что должен. Ведь я всегда так поступал». Поняв, что никакого компромисса не будет и что армия пришла явно не для того, чтобы сдаться, Люпус просто была телепортирована обратно. Мы же приступили к бою. Армады нежити встретили нас. Полчища монстров, уровень которых варьировался от 10 до 60. Они были серьезной угрозой, однако большинство игроков уже стали куда сильнее. Мы действовали осторожно, прикрывали наших союзников из числа неигроков. Все ждали, когда появится Кёфука или, быть может, сама Шалтир, но пройдя вплоть до третьего этажа, мы не встретили их. Кёфука, скорее всего, спрятался, ведь именно он будет заниматься пытками проигравших. А Шалтир? Шалтир знала, что ее уже не возродят, потому вступит в бой, когда наши ряды сократятся на следующих этажах, где будут куда более страшные противники. Изгнание скастовало свой скилл Ления, после чего на дне гигантского разлома погибла вся нежить. Трупов там было очень много, и среди них я видел даже тех, кто сражался когда-то рядом со мной. Мост же мы создали сами, используя магию. После чего вышли сразу на четвертый этаж. Здесь находился раненый Гаргантюа. Подземное озеро было глубоко, но едва доставало до колен могучего создания. Будучи сильнейшим в физическом плане стражем, он даже смог схватить мирового змея и удержать его. Однако теперь он едва двигался. Движения его были крайне медленными, не представляя особой угрозы. Мобильные отряды просто скакали вокруг него, резервы ждали нападения кого-то другого, а ДД вносили свой дамаг. Через 3 часа методичной и аккуратной работы без рисков Гаргантюа был добит нами. «Дальше удача нам не поможет», — произнес я, после чего мы спустились на 5-й этаж. Кацит выжил, и он превосходный воин, а также тактик. Ледник встретил нас. «Когда-то я здесь тренировался, а теперь пришел штурмом брать снежную пустошь». Уже на этом этапе начались первые потери. Оказалось, даже будучи крепким воином 30 уровня, можно умереть лишь от одной ауры. Просто замерзнуть заживо. Мы шли долго, стараясь помогать слабым, понимая, что они могут помочь нам в будущем. Однако постепенно слабые просто отсеялись, и когда мы добрались до резиденции Кацита, не осталось никого меньше 40 уровня. 6 гигантских кристаллов окружали ледяной улей, а из них уже выбирались морозные девы. Враги 82 уровня, способные одним касанием заморозить кровь в твоем сердце. Но прежде чем начался бой, к нам вышел сам Кацит, оставив свою армию в 100 метрах от нас. «Как много желающих преклонить колени», — произнес он, прекрасно понимая, зачем мы пришли, но все же давая еще один шанс. «Кацит, ты хорошо знал владыку и своего создателя Такамикадзути. Они были воинами, на тиранами или диктаторами. То, что хочет сделать Альбеда, бесчестно. Неужели ты будешь на ее стороне смотреть, как уничтожают невинных, не давая им никакого шанса? Неужели это поступок воина? Не тебе об этом говорить, Вильгельм, ты не сражался с нами». Яростный воскликнул Кацит, который впервые потерял контроль над эмоциями. Я сражался, Кацит. Я умирал за то, во что верил. Я отдал свою жизнь в схватке с лордом драконом и был возвращен твоим владыкой к жизни. Как думаешь, почему? Потому что я был его другом. Я был тем, кому он мог открыться и сказать то, что скрывал от вас всех. И теперь я стою здесь, чтобы завершить то, что он не успел. Это правда, и она режет твои глаза. Молчать! — взревел уже в откровенном бешенстве Кацит, после чего ударом расколол сами ледники, подняв ледяной океан. Зашипели морозные девы, нежить загремела костями, а в глубине мы чувствовали движение вод, что скрывали Левиафана, который плавал вдоль дна кругами и тем самым создавал течение, не давая замерзнуть в воде. Однако все же битва не началась, ведь сигнала к атаке Кацит не дал. Он был в ярости, а душа его металась. Заложенная создателями боролась с тем, что он приобрел с получением этой души. И с одной стороны, верность Назарику была безгранична, но и попрать память своего создателя он не мог. Ведь Такоми Кадзути никогда не искал бойни, не устраивал геноцида, а был воином. Жестоким, но справедливым. И в чем же была справедливость, когда одаренные мастерством, но не статистикой, умирали как скот? Не мне решать вашу судьбу. Альбеда куда мудрее меня. Ей больше всех доверял Мамонга. Однако лично я считаю, что в твоих словах может быть правда, Вильгельм. Может, но не обязана там быть. И значит, я должен провести проверку, достойны ли вы все предстать пред регентом, или всех вас надо утопить в холодных водах моего этажа. Мы готовы пройти любую проверку, Кацит. Одно высшее существо, один рожденный в этом мире. Они вдвоем пройдут испытание, что покажет, есть ли резон в твоих словах. И тот час я уже попытался сделать шаг вперед, как одна из рук Кацита поднялась. Нет, Вильгельм, твоя проверка уже пройдена. В ком из вас всех больше всего воинского духа, выйдите вперед, чтобы отстоять слова ведущего вас. Прокричал Кацит и вышел вперед, пока наше воинство замерло. Решайтесь, у вас одна минута. Я не совсем понимал, что будет за испытание, но Кацит намеренно не давал конкретики. И в этот момент все думали, что надо сделать и надо ли. Сомневался в своих мыслях Ибн Аббас, что хмуро думала о вложенном в слова смысле. Глядела на своего брата Ления, которая абсолютно ни в каком смысле не считала себя тем воином, о котором так пафосно рассказывал Кацит. Но она боялась за брата, что больше других склонялся к тому, чтобы сделать шаг вперед. Только вот он тоже не считал себя воином, он был паладином, защитником слабых. Он не искал битвы с сильнейшим, не стремился к совершенству воинского искусства. Он не был тем самураем, а был именно что паладином. Другие же во многом просто боялись. В них был страх, что они провалят испытания и подведут всех. Хотя в ком-то страх был и сугубо эгоистичным. Так или иначе, минута стремительно подходила к концу. Надо было решаться, и пока кто-то стремительно обсуждал, как поступить, предсказывал возможное испытание и у кого будет больше шансов. Не спрашивая других, первыми шаг сделали двое. «Твою ж мать, Горет!» — ругнулся я, сквозь стиснутые зубы. «А ну обратно!» Но одним взглядом Кацит заставил меня замолчать. Выбор был сделан. И от игроков вышел уже не юный мальчик, а мужчина, способный сам принимать решения и не сомневаться в решающий момент. И под стать ему, столь же юная, вышла от синей розы Лакюсалвейнде и Лаиндра, которая тоже словно бы ждала всю свою жизнь этого момента. Никто не успел ни остановить их, ни выйти раньше них. «Подойдите ближе, чтобы я вас рассмотрел», — прогудел Кацит, после чего двое испытуемых отошли от нашего войска еще дальше. А затем случилось то, чего не ожидал никто. Кацит кивнул, и прежде чем успел среагировать Горет или уж тем более Лакюс, их сердца покрылись льдом. У них не было и шанса, чтобы одолеть Кацита или предсказать его атаку. Да, они сражались вместе со всеми, стали куда сильнее и набрались опыта, но все еще очень уступали стражу пятого этажа. Нейронисты Кёфука займутся ими и проверят их решимость. До тех пор, пока эти двое не попросят их убить, я вас не трону. Но как только хоть один сделает это, — говорил Кацит, пока Горет и Лакюс падали на колени, чувствуя, что замерзают изнутри, — вся армада пятого этажа ударит по вам со второго фланга. Таково испытание. Я справлюсь, — выдохнув последний воздух из легких, произнес Горет. Доверьтесь мне, — произнесла Илакюс, глядя на своих товарищей, после чего невероятно быстрый рой тараканов унес их в новую пыточную. Сколько они продержатся, не знал никто. Кто-то же и вовсе хотел дать бой прямо сейчас, пока еще была возможность отбить их у этой армии. Идем дальше. рявкнул я, не позволяя никому сделать глупости. «Не оскверняйте их жертву своим малодушием. Они справятся, а значит, должны справиться и мы». После чего войско Кацита разошлось. Да, оно все еще могло ударить в спину. И тогда, будучи зажатыми с двух сторон, мы точно проиграем. Однако из всех возможных раскладов, с которыми мы можем выиграть хотя бы в теории, тот, в котором мы дойдем с минимумом потерь до последнего этажа, до места, где находится тронный доступ к консоли, что будут защищать сильнейшие защитники Назарика. Глава 147. Шестой этаж был джунглями и очередным кругом ада. Едва мы вошли, как нас встретил ливень и ветер, с ног падали воины, летать казалось невозможным, а затем оставшиеся питомцы ауры ринулись в атаку, пока на нас с небес лился огонь драконов, что обороняли Колизей, к которому мы и подходили. С грохотом я сбил в полете виверну, после чего с приземлением сломал ей хребет и встал в центре арены. Здесь же меня ждали безликие зрители, куклы высших существ, что были созданы из чучел павших. Они смотрели за боем, следили за своими созданиями, с ними говорила аура, и этого же места больше всего боялся Мари, что стоял позади сестры. Потери сказались на психике стражей куда сильнее, особенно для тех, для кого питомцы были не игрушками, а настоящими друзьями. Это бессмысленно, вам не победить. Альбедо прямо сейчас решает последние организационные вопросы вашего уничтожения, говорила аура, спрыгивая на песок арены. Даже если вы начнете побеждать, то на ваш мир будет спущено то, чего опасался даже владыка. Каково это быть безвольным рабом, Мари? Спросил я, понимая, что он был единственным, на кого я мог повлиять.